«Ты отлично с ними справляешься», — похвалил Бен. И Эдвина была приятно тронута его словами. Иногда она не чувствовала в себе особой уверенности. «Я стараюсь», — вздохнула она. «Но Алексис все еще очень пугливо. Филипп как-то подавлен, а малышам иногда снятся кошмары. С ними нелегко. Всегда трудно растить детей, но все равно это прекрасно». Наконец он осмелился сказать то, о чем думал несколько месяцев, но вслух говорить не решался. «Тебе надо больше бывать на людях. Твои родители не все время посвящали вам. Они путешествовали, встречались с друзьями, отец руководил газетой, да и у мамы было много интересов». «Вы предлагаете мне поступить на работу?» — усмехнулась Эдвина, поддразнивая его, но Бен покачал головой. Он был приятным мужчиной, но Эдвина никогда не думала о нем иначе, как о папином друге и своем «приемном» в кавычках дяде. «Нет, я имею в виду, что тебе надо общаться с друзьями». С Чарльзом она постоянно куда-нибудь ходила. Бену очень нравилось, когда она с сияющими глазами шла с Чарльзом, одетая в красивое платье. Ей нельзя вести жизнь затворницы или многодетной вдовы, ведь ее жизнь не кончена, а только начинается. «Разве прекратились вечеринки, на которые ты ходила?» Он побоялся упомянуть Чарльза, чтобы не причинить ей боли, и Эдвина опустила глаза. «Сейчас не время для этого. Слишком недавно все было, и без Чарльза ей будет очень трудно. Она вообще не хотела никуда больше выезжать. По крайней мере, сейчас она так думала. И в любом случае, — напомнила она Бену, — пока она в глубоком трауре по родителям. Она носит только черное и не имеет желания никуда ходить, разве что с детьми». «Эдвина?» — твердо прозвучал голос Бена. «Тебе надо покончить со своим затворничеством и выезжать». «Я буду когда-нибудь», — но в ее голосе не было уверенности. Бен надеялся, что, может быть, она передумает. Ей 21, и она ведет монашеский образ жизни. Ее день рождения прошел почти незамеченным в этот год, необычный лишь только тем, что она теперь совершеннолетняя и может подписывать бумаги. Бен ночевал в коттедже с мальчиками, чему они были страшно рады. В 5 утра он взял их на рыбалку, и когда они вернулись, победно размахивая уловом, пропахшей рыбой с ног до головы, Эдвина уже готовила завтрак. Она привезла с собой Шейлу, ирландскую девушку, очень милую, но к которой дети никак не могли привыкнуть. Они все скучали по Уни. Шейла расположила к себе рыбаков, почистив их добычу, и Эдвина приготовила рыбу на завтрак. Все ужасно удивились, что мальчики на этот раз действительно наловили рыбы, а не ссылались, как раньше, на плохой клев. Проведя с Беном несколько счастливых дней, все загрустили, когда настало время ему уезжать. После ленча Бен начал прощаться, и Эдвина заметила, что почему-то давно не видно мальчиков. Они сказали, что идут гулять, а потом купаться. Эдвина разговаривала с Беном, как вдруг на участок ворвался взбешенный Филипп. «Ты знаешь, что сделал этот крысеныш?» — заорал он. У Эдвины сильно забилось сердце. Она испугалась, не представляя, что же могло случиться. «Он ушел! Пока я спал на берегу, я проснулся и увидел, что в воде плавают его сандалии, кепка и рубашка. Я долго нырял, прощупывал дно палкой». Эдвина увидела, что руки Филиппа все исцарапаны, покрыты илом, ногти на пальцах сломаны, а одежда мокрая и рваная. «Я думал, он утонул!» — кричал Филипп, давясь слезами. «Я думал!» Он отвернулся, чтобы не видели, как он плачет, а потом бросился на входящего Джорджа. Филипп дал ему в ухо, обхватил за плечи и затряс изо всех сил —